нельзя забыть, каких жертв социальных, психологических и человеческих это стоило. Тихонов В.А., академик Васхнил, журнал «Дон», номер 1, 1987 год. Академик прав. Главная цель у государства была бесплатно отбирать у крестьян весь хлеб и распоряжаться им по своему усмотрению. Хлопотно и неудобно отбирать хлеб у каждого крестьянина. Уж очень очевидным было бы ограбление крестьян. Другое дело колхоз. Крестьянин, колхозник, уже психологически не считал колхозный хлеб своим, а значит, не столь болезненно жалко было с ним расставаться. Придумали даже первую заповедь, по которой сначала немедленно после уборки урожая хлеб нужно везти и сдавать государству. Придумали красные обозы. И вот свой же родной хлеб, выращенный на родной земле, с красными флагами, а кое-где и с музыкой, увозили из колхоза на сыпные пункты. И никто не видел, что тут не праздник, не торжество, но самое очевидное – издевательство. Заметим, что платило государство колхозам за зерно 70 копеек за центнер, то есть за 100 килограммов. Молоко вообще сдавали бесплатно. Где-то кем-то было решено, что от каждой крестьянской коровы надо отдать 412 литров молока. И вот бабы, идя с полден, то есть из пасущегося стада, где они доили своих коров, шли с полными ведрами парного молока туда, где в центре села стоял с металлическими бидонами сливач, и сливали в эти фляги все свое молоко». Он увозил его на молокозавод, там из молока откачивали сливки, а жиденькую, синенькую водичку возвращали в село и раздавали колхозникам. Называлась эта водичка «Обрат» — то, что возвратилось обратно. Были годы, когда колхозникам в нечерноземной полосе, а это большая часть России, выдавали за их работу на колхозных полях по 3-5 копеек в день. Конечно, у строителей колхозов, не будем уж говорить о том, что пришлось уничтожить 10% крестьян, 6 миллионов крестьянских хозяйств, около 15 миллионов человек. Чтобы остальные пошли в колхозы, не будем этого касаться, это особая тема. Конечно, у строителей колхозов догадывались, что производительность земледелия резко упадет. Что из того? Пусть меньше, но зато ведь совершенно бесплатно. А чтобы колхозники не разбегались от бесплатного унизительного труда, не за совесть, а за страх у них были отобраны паспорта. Их вернули только в 70-е годы. Западному человеку, может быть, непонятна эта история с паспортами. В других странах паспорт вроде как бы и не нужен, разве что поехать в другую страну. Революционеры-экстремисты в своей дореволюционной пропаганде тоже считали паспорт орудием насилия и порождением ненавистного царского режима. Однако, захватив власть, они первым делом ввели обязательные паспорта. А как же осуществлять учет и контроль? Более того, они ввели понятие, которого нет ни в одной стране мира – прописка. Каждый человек обязан... Это существует и до сих пор, жить только там, где он прописан, не имея права менять место жительства. Ну вот, а у крестьян паспорта отобрали. Казалось бы, это свобода, но без паспорта в нашей стране нельзя ни устроиться в гостинице, ни, главное, устроиться на работу. Человек без паспорта – это человек без каких бы то ни было прав. Чтобы закончить с этой паспортной темой, напомним, что и в самые беспаспортные времена колхозники ухитрялись исчезать из деревни. Было два основных способа – подкупить председателя колхоза за бутылку, чтобы он выдал справку на получение паспорта. И, во-вторых, деревенские парни, отслужив в армии, получали паспорта и в колхоз уже не возвращались. В 70-е годы паспорта были разрешены, но к этому времени деревня уже полуопустела. Итак, мы видим, что трудовые армии приняли две формы. Собственно, трудовых лагерей и колхозов. И там господствовал принудительный и фактически бесплатный труд. Но не надо думать, что принудительный и бесплатный, почти бесплатный труд существовал только в колхозах и лагерях. Учет, контроль, принуждение в той или иной форме распространялись на всю страну, на все сферы труда. Приведу один конкретный пример. Однажды мне попался один документ о Ханты-Мансийском национальном округе. Там было написано: «За счет рационального освоения угодий», а надо сказать, что ханты, как и манси, из века в век занимались только охотой и рыболовством. «Охотники сдают», заметьте это словечко, «сдают ежегодно по 200 белок, 25-30 соболей и куниц, более 100 штук андатры, 200-500 штук боровой и водоплавающей птицы». Это то, что каждый охотник повез бы в прошлом на ярмарку и свободно там продавал бы по установившимся рыночным ценам. Но теперь он сдает свою добычу государству, стараясь выполнить годовой план. А годовой план он старается выполнить, чтобы получить свою зарплату в 200-300 рублей, впрочем, меньше. А годовой план ему спущен в рублях. То есть он должен добыть разные дичи в год на 1200 рублей. И вот чтобы получилось 1200 рублей, он сдает 200 белок, 25-30 соболей и куниц, 100 андатр, да еще 500 штук боровой и водоплавающей птицы. А теперь попробуйте купить у государства хотя бы одного соболя. Так что же это, если не наглый грабеж бедных ханты и манси? Раньше они назывались вогулы и остяки. Но это касается не только ханты и манси, ненцев, оленеводов, охотников Алтая и Уссурийского края, Якутии, рыбаков, добывающих семгу и нельму, осетров и стерлядь, омуля и горбушу, перец и сосвинскую селедку, трепангов и крабов, красную и черную икру. Всюду добытчики этих ценнейших рыб получают грошовые зарплаты, а добычу свою сдают государству за бесценок, а государство зарабатывает на этом тысячи и десятки тысяч процентов. Когда говорят, что повысилась техническая оснащенность охотничьего и рыболовного хозяйства, это вовсе не означает, что охотники и рыболовы имеют теперь больше соболей или нельмы, но государство их руками все больше и больше вычерпывает из лесов и рек. Однажды я беседовал с ответственным работником ЦК Узбекистана. Он мне сказал: «Мы ежегодно отгружаем вам в Москву 7 миллионов каракулевых шкурок». «Кому это вам?» – удивился я. Я лично не видел в Москве ни одной каракулевой шкурки. «Они идут на мощь государства», — уточнил ответственный работник.